Как грубо, но выразительно формулировал сержант Роджерс, этот молодой человек, вероятно, всего убит. Поскольку это так, лиц, находящихся под подозрением, к удовольствию сержанта, но к нашему огорчению, крайне мало. Ему приходится выбирать между министром, молодой леди из аристократической семьи, женой блестящего политического деятеля, доверенным слугой дома и иностранным ученым смешанного происхождения и сомнительной национальности. Арест кого-либо из первых трех лиц, поименованных мной, явно вызвал бы первостатейный скандал. Заходить в кутузку, кажется, так надо сказать, старого дворецкого, значит, поколебать веру британцев в одно из самых дорогих их сердцу установлений. Да чего же удачно, что в такой ситуации под рукой имеется козел отпущения, до которого в Англии никому нет дела. «Вы городите чепуху, сэр», — грубо сказал сэр Джулиус, «и притом вредную чепуху. Я вполне учитываю положение, в котором вы оказались, но как бывший министр внутренних дел я начисто отвергаю предположение, что на полицию в нашей стране можно оказать влияние. Во всяком случае, такое влияние, как вы предполагаете, или влияние вообще», — добавил он раздраженно. С жестом отвращения он отодвинул от себя чашку кофе и встал из-за стола. Доктор Ботвинг остался сидеть. Не обращая внимания на вспышку министра, он задумчиво продолжал. «Конечно, до ареста может и не дойти. Может быть, сержант Роджерс сочтет себя не вправе обвинить кого-либо из нас пятерых. Тогда все мы останемся в какой-то степени запятнанными до конца наших дней. И в этом случае, признайтесь, сэр Джулиус, в вашем весьма уязвимом положении, в особенности учитывая, что вы унаследуете титул лорда Уорбика, для вас будет выгодно иметь возможность заткнуть рот шептунам, указав им на человека с такой сомнительной репутацией, как я. Ни один англичанин, даже самый горячий ваш политический противник, если ему предложат выбрать из вас двоих возможного преступника, не поколеблется. Но Джулиусу этого было довольно. «Я больше не могу выслушивать такой вздор», — сказал он и направился к двери. Однако ему не повезло. Когда до спасения ему оставалось всего несколько шагов, прямо перед ним отворилась дверь, и он оказался лицом к лицу с миссис Карстерс. Вежливость принудила его уступить ей дорогу и пожелать доброго утра, и не успел выйти на свободу, он оказался пойманным и втиснутым обратно в комнату. «О, сэр Джулиус, я так рада, что вы еще здесь», — сказала она. «Вижу, вы уже позавтракали, но вы останетесь и окажете мне маленькую поддержку, пока я пью кофе, не правда ли? Ей-богу, в такое утро, как сегодня, я не могу есть. Нет, не беспокойтесь, я сама». «О, спасибо, доктор Ботлинг, вы очень любезны». «Да, два куска, пожалуйста». «А что под этой крышкой?» «Да, пожалуйста, кусочек лососинки, если вам не трудно». «В конце концов, как я всегда говорю мужу, нужно поддерживать свои силы. Если б только он был здесь, он бы знал, что делать. Чувствуешь себя такой беззащитной, одинокой. Да, сэр Джулиус, курите. Это мне нисколько не мешает. Ах, не уходите, доктор Ботлинг». «Что? Ах, извините, я всегда так бестолкова насчет имен». «Не уходите. Я чувствую, что в такой момент, как теперь, нам всем нужно держаться вместе, вы согласны?» «В том, что вы говорите, много правды, миссис Карстерс», — важно промолвил доктор Ботвинг, передавая ей тост. «Я провела такую ужасную ночь», — продолжала миссис Карстерс, с аппетитом принимаясь за копченую лососину. «Всю ночь я ворочалась и металась, ломала голову над тем, что заставило этого бедного молодого человека покончить с собой. Может быть, он сделал это из-за женщины, как вы считаете? Но когда вспомнишь о Камилле, она ведь явно по уши влюблена в него. Вы думаете, что Роберт совершил самоубийство?» Несколько нетерпеливо перебил ее Джулиус. «А как же иначе, сэр Джулиус? В конце концов, мы все были там. Мы его видели?» «Мы видели, как он умер, мадам», — сказал доктор Ботвинг мрачно. «А разве это не одно и то же? Я хочу сказать, что всякое другое предположение слишком шокировало бы». «Предположение, которое шокирует, не обязательно ошибочно, миссис Карстерс». «Доктор Ботвинг», — сказал Джулиус колко, — «он предпочитает думать, что Роберт пал жертвой зверского преступления. «Отнюдь нет, сэр Джулиус.